Сегодня вечером у меня был первый концерт. Один концерт сорвался. Надо было ехать в Сарапул. Невероятная дыра с пересадками. И оттуда лететь на удвашке обратно сюда. Тут садиться в рабочий поезд и ехать в Огрыз, где 5 часов надо ждать московского поезда, идущего на Свердловск. Я отказался. У меня сил нет. А эти маленькие У-2 вытрясают всю душу. Так что здесь только 3 концерта. 18-го выйду отсюда и 19-го буду в Свердловске. Там уже прилично. Я уже грущу по дому, вспоминаю своих озорных девчонок и их строгую маму. Тут какие-то кофточки чехословацкие продают, зайду поглядеть. А так все обычно. Доедаем сухие московские колбасы и вечером пью немного водки. Днем ничего не пью. Вещей много набрал, 3 чемодана и авоську. И все это не нужно. Мне лень даже чистую рубашку надеть. Незачем и не для кого. И помыться негде как следует. Вода ледяная и умывальники общие. Раздеться нельзя. Пиши, Лилечка, как твои дела в институте, и что нового, и как доченьки. Целую крепко вас всех, ваш муж и папа. Саша. Куйбышев, 21 марта 1952 года. Моя умная и добрая жена Пекочка, спасибо, что ты меня поздравила с днем рождения. Получив телеграмму из Москвы, я, конечно, испугался и долго не решался открыть ее. Я совершенно забыл о дне своего рождения. Наконец, открыв, обрадовался. Хоть день моего рождения только завтра. Лиля, Биби и Настя — это все, что у меня есть. Очень дорого и очень приятно. Дорогого папочку я еще помню, но любимого мужа труднее, потому что какой же я муж, да еще любимый. Это только ты у меня такая верная грузинка, что любишь меня, несмотря ни на что. А то, собственно говоря, любить меня не за что. У меня уже неделя грипп, я в полубольном состоянии, пою вечером, а днем сижу дома, не выхожу. Достал урострептокофеин и глотаю. Чувствую себя неважно, вчера был первый концерт в огромном 1500-м зале филармонии, был аншлаг, сегодня нет концерта, завтра в ДК тоже аншлаг. Прием ультрагорячий, как в Москве, директор говорил. После концерта все двери были открыты, однако 15 минут ни один человек из зала не вышел. Чудеса. А мне все равно. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Тут много снегу, старая гостиница с калориферами, от которых я задыхаюсь. Есть абсолютно нечего. Все с консервами. Но колбасу мы все-таки достали. Сахарный песок тоже. А водка из сучка и запилок. «Лесная сказка», как ее называют тут, «сказка Энского леса». Так называли ее во время войны. Тут Юра Савельев из Шанхая, актер, я его мельком видел. Он успел уже во второй раз жениться. Я ему холодно заметил, что он начинает не по-советски и что у нас на это смотрят без особого восторга. Мальчишка, по-видимому, влюблен в себя и пользуется взаимностью. Я скучаю совершенно животно по детям и дому. В 63 года трудно так работать, как раньше. Возможно, что я отменю Украину на май и перенесу ее на весну 53 года. Нечего так загонять себя. С сентября по конец ноября у меня ведь Средняя Азия. Это даст достаточно денег. Дети растут без меня. Тебя я не вижу, дома не бываю, скучно и тяжело, я уже не тот, что был, и мне все труднее работать. Ну, целую тебя, мой друг, верный и настоящий, надеюсь, ты все понимаешь. Перекрести моих доченек, Саша. Минск, 31 мая 1952 года. Дорогая Лилечка, доехал я хорошо. Поезд попался цельнометаллический, вагон мягкий, в общем, культурненько, как говорят у нас. В Минск приехал вчера в 6:13 вечера в вагоне мы нашли Минскую газету.